Эпилог. Камал. Новогодняя ночь мягко окутывает дом, как пушистый плед, пробуждая в сердце ту самую давно забытую магию. Свет гирлянд отражается от блестящих шаров на елке, рисуя на стенах причудливые узоры. Запах выпечки и горячего чая смешивается с ароматом еловых веток, заполняя пространство уютом. Здесь тепло, безопасно. Здесь дом. Аврора сидит на ковре у камина. Ее глаза светятся смехом, когда она перекидывается шутками с Айдаром. Щенок, этот маленький пушистый шкодник, носится вокруг них, пытаясь поймать мячик. Я стою в стороне, прислонившись к дверному косяку, и просто смотрю. Эта картина такая простая и идеальная, затапливает меня изнутри. Сердце наполняется теплом, сначала осторожно, а затем мощной волной, которую уже не сдержать. «Камал, ты с нами?» Ее голос вырывает меня из этих мыслей. Аврора смотрит на меня, приподняв бровь. Ее взгляд полон нежного укора. Я улыбаюсь, делая шаг вперед. «Конечно», — отвечаю я, усаживаясь рядом с ними. «Просто любуюсь». Айдар смеется, его звонкий голос разносится по комнате. «Папа, ты вечно такой серьезный? Вот сейчас прям смотри, как надо». Он поднимает бокал с детским шампанским. «За Новый год!» Мы поднимаем бокалы, каждый со своим напитком. Когда начинают бить куранты, обмениваемся пожеланиями. Голос мальчишки сливается с тихим шепотом жены. Ее глаза сияют так ярко, что я едва успеваю перевести дыхание. «С Новым годом!» — шепчу я, обнимая Аврору за плечи. «С Новым годом, любимый!» — отвечает она, прижимаясь ко мне. После боя курантов мы выходим на улицу. Мороз обжигает щеки, снег хрустит под ногами. Небо усыпано звездами, а вокруг тишина. Только наш смех и свист салютов. Айдар запускает ракеты. Его восторг заразителен. Щенок носится кругами, яростно лает на световые вспышки, пытаясь их поймать. Аврора смеется, запрокинув голову. Ее смех звучит как музыка. Я не могу оторвать от нее взгляд. Черт, какая же она красивая. Мы возвращаемся домой, уставшие, но счастливые. Айдар, утомленный до предела, засыпает прямо на ковре, прижав к себе щенка. Я осторожно отношу их в комнату и перекладываю на кровать. Наблюдаю, как грудь Айдара спокойно вздымается во сне. Это мой сын, моя гордость. Когда я спускаюсь, Аврора ждет меня у елки. Свет гирлянд отражается в ее глазах, делая их еще ярче. Она смотрит на меня с той теплотой, от которой внутри все сжимается и разжимается одновременно. «Как Новый год встретишь, так его и проведешь», — говорю я, обнимая ее за плечи. «Я рад, что мы встретили его вот так, одной семьей. «Я тоже». Ее голос мягкий, но в нем чувствуется что-то еще. Как будто она хочет что-то сказать, но не знает, с чего начать. Я достаю из кармана небольшую бархатную коробочку. В ней лежит браслет, утонченный, с мелкими бриллиантами, настолько изящный, что кажется созданным специально для нее. «Это тебе». Надеваю его на ее запястье. «Как ты, красивая, утонченная и драгоценная». Аврора улыбается, но ее глаза становятся чуть влажными. В этом взгляде есть что-то особенное, что заставляет меня насторожиться. «У меня тоже есть подарок», — произносит она. «Какой?» Я нахожу ее взгляд, ощущая, как внутри все начинает напряженно сжиматься. Она достает из кармана маленький белый прямоугольник. Мой мозг сразу понимает, что это, но потом до меня доходит. «Мне кажется, я беременна», — говорит она тихо, протягивая мне тест. Я смотрю на него, как будто держу в руках что-то невероятное. Полоски на нем подтверждают сказанное. Сердце бьется где-то в горле. «Охренеть!» Вырывается у меня, а она смеется. Ее смех звучит легко, словно звон бубенцов. «Что значит охренеть? Это хорошо или плохо?» В ее голосе играют смешанная радость и легкое сомнение. «Я пипец как счастлив», — отвечаю резко, притягивая ее к себе. «Завтра же поедем к врачу». «Камал, завтра праздник». «Плевать, мы должны знать наверняка». Мой голос тверд, но в нем больше восторга, чем решительности. Она смеется, обнимая меня. И в этот момент я понимаю, что ничто больше в мире не имеет значения. Только она, только мы. И наша новая жизнь, которая только начинается.